Пасхальные дни особенно сильно чувствуется то, что можно назвать основным парадоксом христианской веры. Соединение в ней печали и радости, креста и воскресения. Всеоприйдет крестом радость всему миру. Крестом, то есть страданием, мучением, смертью. Пасхальной ночи с ее ликованием и светом предшествует мрак страстной недели, печаль Великой Пятницы, пронизанная этим воплем с креста. Боже мой, скую на оставуйся. И само учение Христа всегда, все время проникнуто этой двойственностью. В мире печально будете, но мужайтесь, я победил мир. Этот парадокс особенно важно почувствовать в наши дни, в эпоху борьбы с религией, попыток выкорчевать ее из жизни и из сознания людей. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что на самой последней глубине именно этот парадокс христианской веры и является главной причиной ненависти к ней всех тех, кто прежде всего не желает креста, то есть узкого пути самоотречения, совершенствования, неустанной внутренней борьбы. Все современные идеологии, почти все, без исключения, борьбу за человеческое счастье, за осмысление человеческой жизни, выносят из человеческой души наружу. Все они полагают центр тяжести этой борьбы в политических, экономических и иных внешних формах устройства человеческого общества. Упрощая, можно сказать, что для этих идеологий человек является всегда не субъектом, а объектом исторического процесса. Или, иными словами, начисто отрицается внутренняя жизнь человека и решающее значение этой внутренней жизни для самого исторического процесса. Схематически, столкновение этих идеологий с христианством можно изобразить так. Христианство говорит, все зависит от тебя, от того внутреннего решения, которое только ты один можешь принять и осуществить. Судьба всего мира в каком-то смысле зависит от тебя, от твоей внутренней свободы, чистоты, красоты, совершенства. Все в этом мире, следовательно, бесконечно лично. И таким образом, творцом исторического процесса является личность. Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности. Вот к этому ты. А между тем, невозможно отрицать, что исторически христианство осуществило самую радикальную из всех революций, ибо его учение о личности изнутри изменило психологию государства, общества, да, наконец, и всей культуры. Антихристианская идеология, с своей стороны, настаивает не только на том, что от личности ничего не зависит в истории, но в конечном итоге она отрицает саму эту личность. Ибо человек, по этой идеологии, является продуктом общества, а не наоборот. И потому вся его жизнь целиком зависит от форм этого общества. Христианство устами святого Серафима Саровского говорит: «Спаси себя, и спасутся около тебя тысячи». Антихристианская идеология говорит: «Ты не спасешь себя иначе, как прежде всего перемены общества и его форм». Там, в христианстве, перемена, преображение самого мира зависит от личности. Здесь, в материализме и коммунизме, перемена личности зависит от внешнего преображения общества. Отсюда, идя дальше, вытекает ударение христианства на личной свободе и личной ответственности человека. И, напротив, стремление материалистического коллектива до конца подчинить себе человека, слить его без остатка с партией, обществом, государством и так далее. Спор этот, конечно, старый. Он-то и привел Христа к смерти, но в наши дни он возобновился с необычайной силой. Технический прогресс, так называемые завоевания науки, необходимость плана и организации, как будто подтверждают учение антихристианское. Все в этом мире настолько превышает возможности отдельного человека, так безнадежно, казалось бы, подчиняет его коллективу и растворяет в нем. Что могу я? больше, чем когда бы то ни было, могут казаться, что проповедуя примат внутреннего над внешним, личность над коллективом, христианство ошибается, или же проповедует какой-то религиозный эгоизм. Какое мне дело до мира? Я занят своей бессмертной, личной душой. Но так ли это? И опять-таки, можно не вдаваться в отвлеченности, а посмотреть кругом себя, чтобы убедиться в том, в какой кровавый хаос, в какую бессмыслицу, в какой страх и какие страдания завели людей идеологии, утверждающие примат внешнего над внутренним, подчиняя человека всегда и во всем безличному коллективу. И не пора ли пересмотреть это ходячее и столь устаревшее утверждение, согласно которому религия, вера, христианство, сосредотачивая внимание человека на его внутреннем мире, тем самым уводит его от заботы о внешнем мире. Когда-то Достоевский сказал, что нет и не может быть никакой любви к человечеству без веры, бессмертия души. С первого взгляда это утверждение может показаться спорным, если не абсурдным. Причем тут бессмертие души, если нужно добиваться элементарной свободы, справедливости, сытости? Не надо ли, напротив, забыть о бессмертии для того, чтобы полюбить смертного человека на этой земле? Достоевский утверждает, если нет веры в бессмертие, все кончается ненавистью и рабством. Если вдуматься, то правда Достоевского, а за ним и правда христианства становятся самоочевидными. Ибо если нет этого вечного, неразрушимого начала человека, того, что возвышает его над материей, что же любить в нем? Так, рано или поздно, но миру придется вернуться, увы, путем страшных страданий, крови и слез, к этим простым словам Евангелия. Не спрашивайте, где Царство Божие, ибо Царство Божие внутри вас. И всякий, кто узнал его, кто живет его красотой, светом и истиной, в конечном итоге делает больше для мира и человечества, чем носители отвлеченных программ грядущего человеческого счастья, ради которого сначала нужно лишить свободы и превратить рабов чуть ли не всех людей. Обо всем этом напоминают нам, свидетельствуют нам пасхальные дни, ибо наполнены они живым воспоминанием об одном человеке, не искавшем ничего, кроме торжества в душе человеческой Царства Божия. И вот на протяжении тысячелетий, наполнившим мир мучением. Сейчас, по всей вероятности, мы достигли предела внешнего в мире. Но потому так показательно, что именно сейчас, сильнее, чем когда-либо, звучат голоса одиноких людей, зовущих нас назад, к внутреннему, к вечному, к бессмертному. Нужно ли называть имена Пастернака, Солженицына и столь многих других? Своим мужеством, своим творчеством они зовут нас к тому подлинному, что одно может вывести нас из тупика безличных идеологий. И имя этого подлинного — вера.